сорвался с высокой декорации. С диагнозом «разрыв селезенки» он был доставлен в Склиф, и только его хорошая физическая подготовка, то, что он вовремя сгруппировался, и профессионализм врачей спасли ему жизнь. Если послушать актеров, то здоровых среди них просто нет. Но самые больные среди них, причем хронически, это оперные певцы. Елена Образцова в своих мемуарах буквально на каждой странице сообщает: «Была больна, пела, не звучал голос, пела». Только непосвященный решит, что это все оперные фантазии. «Я могу сказать, что все это правда», — говорит солистка Большого театра Маквала Касрашвили. «Певцы редко выходят на сцену в хорошей физической форме. Мы подвержены простудам больше, чем другие люди». У Маквелы в Большом театре долгое время держалось прозвище «Трахеит», потому что, приехав из солнечной Грузии в холодную Москву, она постоянно кашляла. И не только метеоусловие влияет на две крохотные эластичные мышцы связки. Дым на сцене, дым от сигарет, острая еда и даже сухое вино. Короче, оперного артиста неприятности подстерегают за каждым поворотом. Причем тогда, когда этого никто не ждет. Так в 1986 году в «Метрополитен опера» шла «Аида», в которой роль коварной Амнерис спела Елена Образцова. С ней как раз было все в порядке. И первый акт прошел на ура. И вдруг в третьем все на сцене замечают, что теперь поет на октаву ниже, почти что разговаривает. Но опытные люди сразу смекнули, что певец потерял голос и тянет партию из последних сил. А поскольку во время спектакля его некем было заменить, он на полурецитативе довел спектакль. А в Большом театре спектакль все-таки однажды отменили, так как ко второму акту певец совсем лишился голоса. За кулисами наших музыкальных театров всегда дежурит фониатор. В «Метрополитен-опера» никаких медиков и в помине нет. Но как только на гастроли в крупные мировые театры приезжают наши, а вместе с ними и доктор, то западные исполнители бегут к нашим врачам. Не только артисты играют в театре. Играть приходится и врачам. Когда Григорий Горин был молодым врачом, он вез по скорой в больницу женщину с истерическим припадком из-за якобы проглоченной ею булавки. Сила внушения у пациентки была такова, что у нее в дороге стала набухать шея. Горин уже приготовился прямо в машине делать больной трахеотомию, то есть разрезать трахею. Но в институте Склифосовского, куда примчалась скорая, старый врач преподал начинающему доктору урок. Увидев пациентку, бившуюся в подучий, он сказал: «Доктор не сталкивался еще с тем, что люди глотают булавки. Сейчас мы ее вынем». И, засунув женщине два пальца в рот, вытащил булавку. Отек через час спал. Когда женщину увели, доктор объяснил Горину, что принес булавку с собой и разыграл маленький спектакль. В практике доктора Горина была потом масса историй, и удивительных, и ужасных. Геннадий Шпаликов, талантливый сценарист, не артист, но поэт, личность. Однажды он не вышел к завтраку в писательском доме творчества в Переделкине. Друзья забеспокоились. Горничная с перепуганными глазами шептала, что в его комнате как-то странно прикрыта дверь. Горин приставил лестницу к окну и увидел, что Шпаликов повесился на полотенце. Он привязал полотенце к ручке двери и упал на пол так, чтобы оно туго затянулось на шее.